чтобы присутствовать там и, как ему казалось, выполнить долг перед товарищами. Интуиция подсказывала ему, что этого делать не следует. После открытки Алексея Ивановича Николай Иванович был уже твердо убежден, что поступил правильно по отношению к своим друзьям, и прекратились его терзания. Опасения Рыкова, что присутствие Бухарина на 16-м съезде еще больше осложнило бы их положение, объясняется не только особой ситуацией, сложившейся после его разговора с Каменевым во время июльского пленума 28 года, но и тем, что Рыков, как мало кто, знал сложный характер Николая Ивановича. Именно поэтому он считал, что Николаю Ивановичу нелегко было бы сохранить то относительное спокойствие и сдержанность, которые с трудом давались ему и Томскому. С великой болью подчинившись, как тогда считали, воле партии, не встретив сочувствия к себе, к своим товарищам Рыкову и Томскому со стороны делегатов съезда, Николай Иванович мог взорваться. У Николая Ивановича эмоции нередко брали верх над разумом. Вот этого взрыва, уже безрезультатного, опасался Рыков. Алексей Иванович был человеком практического склада ума. У него было больше трезвого благоразумия. Они очень любили друг друга, Рыков и Бухарин, хотя бывало, что Николаю Ивановичу доставалось от старшего товарища, потому что никогда нельзя было с точностью предсказать, что можно ждать от Николая Ивановича, ибо политический расчет в конечном итоге был ему чужд. Он мог сорваться, потому что заявление о признании ошибочности своих взглядов 25 ноября 1929 года было сделано под страхом остаться за пределами партии, из смертельной боязни ее раскола. На необоснованные выпады Бухарин мог ответить резко и зло. Он умел вцепиться в противника мертвой хваткой, с неистовой энергией своего политического темперамента. В то же время его душевная организация была удивительно тонкой, я бы сказала, болезненно истонченной. Даже в будни той бурной эпохи, которая призвала его на первые роли, его натуре, чрезвычайно деятельной и восприимчивой, невероятно тяжко давались эмоциональные перегрузки, ибо допуск был крайне мал, и душевные струны обрывались. Эта черта его характера отзывалась нежелательными для политического деятеля последствиями. Несмотря на смелость в открытых дискуссионных боях, он не всегда умел побеждать, даже в тех случаях, когда был прав. Так Николай Иванович сдался на февральско-мартовском пленуме 1937 года, прося по совету Сталина извинения за голодовку, объявленную в связи с неслыханными обвинениями в измене Родины. Хотя этому поступку есть иное объяснение, о чем я расскажу в дальнейшем. Он мог капитулировать и по более частным поводам. Он извинился перед поэтами, задетыми его критикой на первом съезде писателей летом 1934 года, хотя замечания о повышении поэтического мастерства были сделаны самыми добрыми намерениями и справедливо. Эта же черта характера, эмоциональная утонченность и восприимчивость приводила его нередко в состояние истерии. Он легко плакал. Не могу сказать, что по любому поводу, поводы были всегда серьезные. Когда Бухарин узнал, что октябрьское восстание в Москве прошло не столь бескровно, как в Петрограде, и что погибло несколько сот человек, он разрыдался. В день смерти Ленина на глазах многих его соратников я видела слезы, но никто так не рыдал, как Бухарин. Во время коллективизации, проезжая Украину, на маленьких полустанках Николай Иванович видел толпы детей с распухшими от голода животами. Они просили милостыню. Николай Иванович отдал им все свои деньги. Это было летом 30-го года. По приезде в Москву Николай Иванович зашел к моему отцу и, рассказывая об этом с возгласом если более чем через 10 лет после революции можно наблюдать такое...